Глава 10. Душ в кабинете начальника оказался вещью необычной, но очень уместной. А после обмена опытом на столе, на ковре, в кресле и даже у стены под портретом Гутенберга возможность помыться и вовсе оценивалась как великий дар цивилизации, следующий после изобретения книгопечатания. «Предлагаю сменить локацию». Антон, последние два часа успешно отстаивавший реноме трудоголика, по-джентльменски придержал для Катерины дверь в санузел и, совершенно не по-джентльменски, присоединился к девушке, поставив на полочку пару свечей. «Вы же не против шаблона в душе?» «Все зависит от исполнения», — наставительно заявила Катерина, включая воду. С исполнением у Антона проблем не возникло. Погремев баночками, обновление которых наряду со сменой носков намечалось на конец февраля, он сбил пену в ладонях и принялся тщательно намыливать Катерину. Зажатая в угол, та повозмущалась положенной оставшимися приличиями время и с чувством выполненного долга расслабилась под ласковыми поглаживаниями. Широкие ладони медленно скользили по влажной обнаженной коже, а наглые пальцы проникали в самые заманчивые местечки. Антон никуда не торопился, наслаждаясь процессом. Описал полукруг под левой грудью, поднялся выше и намылил заострившуюся вершинку. Повторил то же со второй. Прижал Катерину к себе и скользнул рукой между ягодицами. Опустился на колени, легонько прошелся вдоль ног, а потом долго поливал теплой водой, повторяя действия в обратном порядке. Девушка разомлела окончательно и удивленно распахнула глаза, когда Антон вдруг выключил воду. «А? Все? Ну как же...» «Что?» Антон завернул зазевавшуюся Катерину в снятое с крючка пушистое полотенце, а вторым прикрыл собственное великолепие. «Ну... это... секс в душе...» «Мне казалось, вы недолюбливаете банальности». «Хороший автор любое клише превратит в шедевр». «Вы забываете, что я всего лишь редактор», — напомнил Антон, подталкивая возмущенную девушку к выходу. «К тому же секс в душе — это ужасно неудобно и вдобавок травмоопасно. И нет, печальный опыт здесь ни при чем». «Дурацкий Антон!» «Нехорошо нарушать устоявшиеся традиции», — проворчала Катерина и отправилась на поиски одежды за отсутствием более приятной альтернативы. «В любой романтической истории должна быть сцена ванны». «Но у меня нет ванны». «Или в душе. Можно даже в реке или в бочке». Девушка нагнулась, чтобы вытащить из-за дивана бюстгальтер, и заслужила заинтересованный взгляд Антона, нацеленный на едва прикрытое полотенцем бедра. «Главное, он, она и у него». Катерина запнулась, раздумывая, где искать остальные элементы своего облачения. «У него?» Антон последовал за креативным редактором в общую комнату. «И у него достаточно сил, чтобы ее поднять», закончила Катерина и потянулась к ветвистым оленьим рогам, на которых живописно повис ее свитер. Антон подхватил девушку на руки, помогая добраться до застрявшей в проволоке вещицы. Поскольку светодиодная конструкция сильно уступала в росте своему прототипу, с практической точки зрения жест был излишним, но со стратегической — крайне эффективным. «Впрочем, в любовные романы других не берут», — добавила Катерина, — пока руки Антона прижимали ее к обнаженной груди, где, вопреки всеобщему мнению, билось пламенное сердце крамольного мечтателя. «В ромфанте обязательно должна быть парочка мускулистых рабов, готовых омыть прекрасную госпожу». Нога Антона подвернулась, но мужская честь обязала сохранить равновесие и лицо. «Насчет эпитетов у меня нет вопросов», — пропыхтел он, возвращая Катерину на пол. «А вот по поводу парочки и рабов комментарий не помешает». «Ой, не обращайте внимания!» Катерина отмахнулась, прежде чем изъять из-под стола вывернутые наизнанку леггинсы. «Просто мужское рабство и многомужество никак не выйдет из моды». «Мужское рабство?» — хрипло переспросил Антон. «Ну да. Обнаженные торсы, толстые цепи и матриархат со всеми вытекающими». Катерина огляделась в поисках трусиков и, не обнаружив их в поле зрения, досадливо цыкнула. «Но вы не переживайте. Главная героиня всегда жалеет своих гаремников и обязательно в них влюбляется». «Гаремников?» Совсем уж сдавленно повторил мужчина. «Угу, и желательно разных рас. Хорошо бы иметь в коллекции эльфа, оборотня, демона, нага, дракона». Увлеченная перечислением, девушка принялась загибать пальцы на глазах у побледневшего начальника. «Хотя драконов отметаем, у них характер мерзкий. Они обычно сами себе рабынь заводят. Можете поискать мое белье?» «Погодите, зачем?» «Как-то без него некомфортно». «Да нет же, зачем столько мужчин?» Уточнил Антон, заглядывая под оленя, где всегда что-нибудь донаходилось. «Как зачем?» Удивилась Катерина, продолжая поиски на другой стороне комнаты. «Ублажать, а еще готовить, убирать, защищать, лечить, развлекать, обеспечивать. И вообще, в хозяйстве даже орк пригодится. О, шоколадка!» Антон приоткрыл ближайший пакет, мысленно воспевая свою холостяцкую жизнь. Под оленем нашлись теплые носочки с орнаментом из треугольных елочек. Рядом с ними прятался телефон самого Антона, который мужчина задумчиво покрутил в руках. Пока Катерина была занята извлечением шоколадной змейки из 17-го окошка, он надавил на боковую кнопочку, дождался, когда экран погаснет, и аккуратно положил мобильный обратно. «Допустим, эльфов я еще могу принять». Согласился он, даже не заметив, как Катерина надела свитер, и теперь раздумывала, стоит ли заморачиваться с натягиванием леггинсов. «Оборотни драконов, и чем черт не шутит, демонов тоже, с оговоркой на человеческую постась, но наги». «Между прочим, скоро наступит год змеи», — напомнила девушка и в доказательство помахала перед носом Антона надкушенным удавом. «Ждите всплеска серпентофилии!» «Ужас какой!» — прошептал главный редактор. «Но они хотя бы перевоплощаются перед...» «Вы готовы к правде, Антон?» Мужчина сглотнул. Предчувствие разъедало его душу, но гордость издателя не позволяла отступить, и он кивнул. «В змеиной части тела нагов есть специальная пластина. В самый ответственный момент она отодвигается и...» «Я переоценил свою толерантность». Усилием воли Антон попытался отогнать картинку вражеского танка, из люка которого высовывается пулеметное дуло. «Давайте оставим художественные подробности за границами повествования, хотя меня настораживают ваши глубокие познания в данном вопросе». «Чего только не приходится читать по работе». Антон кивнул, сделав вид, что поверил. Катерина смущенно улыбнулась, сделав вид, что поверила, будто Антон ей поверил. «Хм, вот, наденьте носки, а то простудитесь». «А трусики?» «Пропали без вести, но они вам в ближайшее время все равно не пригодятся. Пойдемте пить чай». «Пойдемте. Я как раз расскажу вам о целой плеяде произведений, в чьих названиях фигурирует слово «альфа».» Антон сделал глубокий вдох и выдох, после чего озвучил свою догадку. «Катерина, признайтесь, вы мстите мне за душ?» «Не упрощайте мою мотивацию». Девушка надела шерстяные носочки и, натянув свитер до середины бедра, прошествовала в кабинет на ночное чаепитие за светской беседой. «Так вот, альфы, Не думайте, что это просто огромные брутальные самцы. Все дело в особых генах, это важно. Обычно речь идет о братьях, которые перекидываются волков, медведей или тигров. И для размножения им нужна одна единственная женщина. Поставите чайник? Как это одна? Да, конечно. Причем одновременно. И только она способна от них зачать. Иначе случится ужасное, и вселенная рухнет. Погодите, я не успеваю. Взмолился Антон, доставая чистые чашки. «Только что были братья-оборотни, и вдруг погибающая вселенная. То есть мир будет уничтожен, если героиня не переспит с двумя мужчинами?» «Кто сказал, что их двое? Вам с сахаром?» Антон потряс головой в надежде, что новая информация вывалится из нее обратно. «Ну, как хотите». Катерина пожала плечами и достала из холодильника парочку примеченных ранее рулетиков с семгой. «И еще нужно от них забеременеть, желательно одновременно». «Но это же технически невозможно», — пробормотал обескураженный мужчина, помогая накрыть на стол. «Ох, Антон, вы недооцениваете фантазию писателей. По-моему, вода уже закипела». «Садитесь, я сам налью». «Заодно послушайте об истинных парах. С чего бы начать?» Катерина закинула ногу на ногу и покачала ногой в новогоднем носочке. «Обретая предназначенную, мужчина хранит ей вечную верность, потому что ни на какую другую женщину у него не...» «Знаете, книги, которые вы предложили для проекта, не так уж и плохи». Сдался Антон, потерпев сокрушительное и местами даже унизительное поражение. «В целом, они весьма невинны». «Рада, что вы это наконец осознали. Хотите печеньку?» «Не откажусь. А откуда у нас печеньки?» «Из-под оленя». Антон взял угощение, решив, что после всего прочитанного и услышанного ему будет трудно как-то себя дискредитировать, макнул его в чай. Если подумать, люди читают фэнтези и фантастику, чтобы испытать то, что в реальной жизни испытать нельзя. Хотя при должном стремлении полюбить пятерых представителей мужского пола за раз не то чтобы невозможно. По большому счету, любовь на пять не делится, а умножается. Антон содрогнулся, уловив ход собственных мыслей. Нет уж, проект он, может, и одобрил, но от моногамных идеалов не отказался. Баста. «Я понял!» — воскликнул главный редактор, осененный страшной догадкой. «После межрасового гарема с...» «С девственницей!» — весомо добавила Катерина и тоже макнула печенье в чашку Антона. «Там еще и девственница? Не путайте меня!» Мужчина потер лоб указательным пальцем. «В общем, после всего этого ужаса ваши книги должны показаться мне удобоваримыми. Таков был ваш план». «План?» Катерина встрепенулась и случайно утопила кусочек недоеденного печенья. «Какой еще план? Не было никакого плана! Ой, постойте!» Девушка ощупала свои бедра, и когда Антон хотел предложить ей свою помощь, заглянула внутрь валявшихся рядом леггинсов. «Антон, я их потеряла», — упавшим голосом произнесла Катерина. «Трусики? Не страшно, мы уже выяснили, что без них...» «Нет же!» Катерина подняла глаза на Антона и жалобно хныкнула. «Я потеряла ключи!»